в Кольберг ее тянуло, как в родной дом. Фридрих хорошо освоил свою профессию, и шеф, уважая его за скромность и честность, многое доверял ему. Однажды Фридрих сообщил матери, что шеф попросил его поехать с ним в Лейпциг на книжную ярмарку. Фрида была довольна, что ее сыну оказали такое доверие, и заботливо упаковала чемодан. До сих пор у Фридриха не было возможности куда-то поехать, и он рад был такому событию. Мать с Евой проводили его на вокзал. «Привези нам что-нибудь хорошее с этой ярмарки», — попросила Ева при расставании. На третий день Фридрих прислал письмо. Он так живо описывал все события, что обитателям домика на Фонтанной казалось, будто они сами ходят по громадным выставочным залам. 2 недели пролетели очень быстро. Почти накануне приезда Фридриха Фрида получила еще одно письмо. «От Фридриха?» — спросила Ева. «Когда он приезжает?» «Сейчас прочитаю», — ответила Фрида. Она никогда ничего не скрывала от Евы. Письма от Фридриха читала вслух. «Лейпциг, 7-5-27. Милая мамочка и сестренка Ева, дни моего пребывания в Лейпциге подходят к концу. Мне очень понравилось здесь, и все же я рад, что скоро увижу вас. Как все-таки много значит родной уголок. Как вы знаете, я живу с шефом у его знакомых. Господин Шнайдер, отец этой семьи, заведует большой меховой фабрикой. Они очень хорошо приняли меня, и я тоже хотел бы послужить им. У господина Шнайдера 3 дочери. Младшая, чуть старше Евы, не блещет здоровьем и нуждается в хорошем отдыхе. Вы не будете против, если я привезу ее с собой? Найдется ли у вас место для нее, мамочка? Будь добра, напиши свое мнение. Надеюсь, что у вас все хорошо. До свидания. Ваш Фридрих». Фрида свернула письмо и положила его в конверт. Ева была в восторге. «Тетя, напиши, пусть она приезжает. Чудесно! Теперь у меня будет подруга. Конечно, здесь она обязательно поправится». Но Фрида ответила не сразу. Некоторое время она задумчиво смотрела перед собой, затем сказала: «Да, я сейчас напишу. Конечно, он может привести девушку с собой. Только где она будет спать? Ведь все комнаты заняты. Разве только в коридоре? Правда, там тесновато». «Но если что, она может спать и на моей кровати», — сказала Ева, готовая уступить гостье лучшее. «А я с удовольствием лягу на кушетке». «Ну что ты, нет. — запротестовала Фрида. — Да разве мы не найдем места для нее?» И снова они стояли вдвоем на вокзале. Неужели Фридриха не было всего 2 недели? Матери казалось, что прошло очень много времени. Поезд замедлил ход, и в одном из окон Фрида увидела радостное лицо сына. Он махнул ей букетом роз, а через несколько минут уже обнимал ее. Ева, улыбаясь, стояла рядом. «А ты тоже здесь, моя маленькая сестренка?» Крепко пожал он ей руку. Фрида, сияя от счастья, рассматривала сына, будто не видела его несколько лет. Серый костюм очень шел ему. Невольно она вспомнила то время, когда ей казалось невозможным купить ему новый костюм, и он готов был носить 400 заплаток. Фридрих представил матери с Евой богато одетую девушку, стоящую рядом. «Знакомьтесь, Лиля Шнайдер». Фрида приветливо поздоровалась с Костей. Было это на самом деле, или ей показалось, что Лиля как-то с холодком и сдержанно поздоровалась с Евой? Фрида постаралась убедить себя, что это не так. Но позднее она поняла, что не ошиблась. У Лили было много вещей. Видно, она приехала надолго. Поручив носильщику свои чемоданы и сумки, они отправились домой. «Интересно?» – удивленно воскликнула Лиля. «Здесь даже трамвая нет. Никогда не думала, что Кольбрик такое захолустье». «Это тебе так кажется. Кольбрик – излюбленный курорт многих людей. Его нельзя назвать захолустьем», – защищал Фридрих родной городок. «Иногда и захолустье может стать приятным и дорогим», – тут же заметила Лиля, бросив на Фридриха иронический взгляд. Лиля была энергичной, громко и непринужденно разговаривала и смеялась. Одета она была по последней моде, в руках небрежно держала элегантный пиджак, отделаны дорогим мехом. «Мам, ты почему такая молчаливая?» Повернулся, наконец, Фридрих к матери. «Или мне так кажется? Может, тебе не здоровится? Ева, ты хорошо ухаживала за мамой, пока меня не было?» Ева с тревогой посмотрела в глаза приемной матери. Ей тоже показалось, она слишком молчаливой. «Тетя, ты чем-то опечалена?» Чуть слышно спросила она. Фрида постаралась взять себя в руки и улыбнулась. Никто не должен заметить, какая тяжесть легла ей на сердце. Она еще сама не могла понять, что это. Но материнское сердце – это что-то невыразимо чуткое. Лиля очень быстро освоилась в семье Хоник и целыми днями щебетала, как веселая птичка. Она всем восхищалась и своей комнатой, и цветами перед домом, и поварским искусством тети Фриды. Жизнь в доме забила ключом. У молодой горожанки бывали порой забавные выдумки. То она повязывала большой фартук и приходила помогать на кухне, где выглядела такой беспомощной, что даже тетя Фрида, которая сейчас почти всегда была серьезной, громко смеялась. То бралась подметать двор, отчего пыли было достаточно и в доме. Когда Лиля первый раз пришла на берег и увидела перед собой бесконечную гладь моря, она испуганно отвернулась. Фу! Как жутко! Ей больше всего нравилось гулять возле санатория в парке, где играл оркестр. Изящно одетая, она прохаживалась по аллее и наслаждалась музыкой. Фридрих сопровождал Лилю, стараясь уделять ей больше внимания, и общался с ней, пока мама с Евой управлялись по дому. Как-то вечером Фридрих с Евой после долгого перерыва вместе поиграли. Потом Фрида прочитала главу из Библии. Они помолились и пошли отдыхать. Фрида устала, но ей сильно хотелось еще немного посидеть и вспомнить прожитый день. На комоде стояла шкатулка с письмами мужа. Она стала пересматривать их. Сколько приветливых, полных любви слов! Какая все-таки у них прекрасная жизнь была. Жаль, что он так рано ушел от нее. Так размышляя, она услышала шаги на лестнице. В комнату заглянул Фридрих. «Мам, ты еще не спишь? Я увидел свет в твоей комнате. Можно мне немного побыть с тобой?» «А почему ты не спишь? Уже скоро полночь». Фридрих сел на диван рядом с матерью и огляделся. «Как уютно у тебя! Ты снова читаешь папины письма? Да, сколько уже лет прошло!» Фрида хорошо знала, что это только вступление. Самое главное впереди. Фридрих пришел не просто так, и ей недолго пришлось ждать. «Мама, я пришел к тебе ночью, потому что ты целый день сильно занята и почти не бываешь одна. То, что я хочу сказать, касается только нас двоих. Я люблю Лилю. Я полюбил ее еще в Лейпциге, но хотел, чтобы ты познакомилась с ней, прежде чем говорить ей о моей любви. Да мы и привыкли с тобой советоваться и решать все вопросы вместе. Мама, можно мне представить тебе Лилю как дочь?» Фрида тяжело вздохнула. «Мама, я пришел к тебе ночью, потому что ты целый день сильно занята и почти не бываешь одна. Так что то, что я хочу сказать, касается только нас двоих. Я люблю Лилю Шнайдер». Фрида вздохнула. Итак, это все же случилось. Фридрих выжидающе смотрел ей в глаза. Она была рада его доверию и все же не могла иначе, как открыто сказать ему все, что накопилось в ее материнском сердце. Она побледнела от волнения, чувствуя, что этот ответственный момент может быть в их жизни решающим. Ее сердце трепетало, но она взяла себя в руки и как можно спокойнее ответила. «Фридрих, для меня это не неожиданность. Тебе уже 23 года, ты достаточно взрослый, чтобы подумать о создании семьи. И все же твой вопрос привел меня в страх. После смерти отца Ты всегда был рядом со мной. В нужде ты преждевременно повзрослел и всегда отличался ясным пониманием окружающего. Я ждала, что когда-нибудь ты приведешь мне дочь, и надеялась, что смогу открыть ей свое сердце. Фридрих, сынок, уверен ли ты, что твой выбор правильный? Фрида замолчала. Как тяжело ей было объяснить родному сыну, которого она любила больше всего и который полностью доверял ей, что она чувствовала. Фридрих не прерывал ее, но совершенно не понимал, почему она не дает согласия. «Мама, но я люблю Лилю», — повторил он. «Что ты имеешь против нее? Разве она плохая? Да, она молодая и еще многому должна научиться». Фрида видела по лицу сына, что он действительно любит Лилю. Ей невыразимо было тяжело, но и согласиться с ним она не могла. Ведь речь шла о счастье ее единственного ребенка. Она не могла молчать. Ее глаза наполнились слезами. «Фридрих, сознаешь ли ты, что тебе придется всю жизнь быть рядом с ней? Можешь ли ты представить себе Лилю преданной, верной помощницей в дни несчастья? Мы привыкли довольствоваться самым необходимым, а Лиля предъявляет к жизни другие требования». Мать обхватила руки сына, ее сердце трепетало от страха за него. «Мой мальчик, не причиняй мне горя». Фридрих побледнел. Он совершенно не рассчитывал на такое сопротивление. Думая о Лиле, он видел перед собой веселую, смеющуюся девушку и не мог от нее отказаться. «Мама, я люблю ее!» Фриде казалось, что она стоит со своим сыном у глубокой пропасти. У нее кружится голова, но не ее ли обязанность сохранить от падения единственное дитя, доверенное ей Богом? Ни одна мать простирала в такие мгновения руки, чтобы уберечь дитя от несчастья, но должна была признаться, что это бесполезно. Фрида считала, что Фридриха можно переубедить. Она говорила ему о своих наблюдениях, о легкомысленности Лили, о ее изменчивом настроении, неспособности вести хозяйство. Но все было напрасно. Фридрих считал, что всему этому можно научиться. И тогда Фрида прибегнула к последнему и самому главному. «Фридрих, а ты советовался об этом с Богом? Я больше не хочу отговаривать тебя, но пообещай мне, что ты получишь ясность в этом вопросе перед Богом. Я не хочу быть несправедливой к Лиле, но мое сердце трепещет при мысли о том, что ты всю жизнь будешь несчастен. Не сомневаюсь, что у Лили есть хорошие наклонности, но она неверующая. Я напрасно ищу доказательств, что она тянется к Богу. Это, может, звучит очень жестоко, но я вспоминаю стихотворение, в котором говорится о человеке, который нашел себе красивую жену. Он верил, что у нее ни в чем нет недостатка, но потом выяснилось, что у нее не было души. Фридрих, заглянул ли ты в сердце этой девушки? Ты же знаешь, что говорят о Рольфе Шмуцере. Девушка, с которой его видели в этом году, ожидает ребенка. Он бросил ее и засватал другую. Весь город говорит о них. Нас тоже все знают. Что скажут люди, если ты женишься на неверующей? Мама, ты слишком далеко зашла. Твоя безграничная антипатия к Лиле побуждает тебя к таким высказываниям. Вскочил Фридрих. Как ты можешь сравнивать меня с Рольфом? Разве Лиля виновата, что выросла в неверующей семье? Нужно время, и она привыкнет ко всему новому. И я сам хочу быть тем, кто приведет ее ко Христу. Мама, я знаю тебя только как добрую, понимающую, любящую. И вдруг такая жестокость? Сынок, я готова сделать все для Лили, все, что могу. Печально ответила Фрида. Охотно верю, что в ней сокрыты возможности роста. И хочу помочь ей, насколько это возможно. Но я не могу принять ее как предназначенную тебе Богом жену. С того момента, как она станет твоей женой, наше привычное течение жизни, воспитание, которое мы с отцом дали тебе, и вся атмосфера нашего дома потеряют силу. Мама, я не понимаю тебя. Ты впадаешь в крайность. Сильно взволнованный, Фридрих подошел к открытому окну. Почему ты думаешь, что Лиля не сможет привыкнуть к хорошим обычаям в нашем доме? Одно мгновение оба молчали. Затем Фридрих с отчаянием в голосе простонал. «О, как я могу решить такой важный вопрос без согласия матери?» Фрида встала, подошла к сыну и положила руку ему на плечо. С безграничной любовью она посмотрела ему в глаза. «Ах, Фридрих, Бог свидетель, что я не хочу поступать жестоко и несправедливо. Мне жаль, что мои слова произвели на тебя такое впечатление. Прошу только об одном. Разреши этот вопрос Богом, прежде чем примешь окончательное решение. Если ты можешь предстать с Лилией перед ним, я не хочу быть помехой. Но послушай меня, не предпринимай ничего, пока не получишь полной уверенности, что Господь благословляет твое решение». Фрида поцеловала сына, и слезы побежали у нее по щекам. Когда Фридрих покинул комнату, она больше не могла сдерживаться и, рыдая, опустилась на стул. «Боже мой! Боже мой! Сохрани моего мальчика! Открой ему глаза!» Мы часто думаем, что можем что-то отвоевать у Бога, особенно когда убеждены в правоте и важности своих требований. И все же Бог ведет каждого своим путем, потому что Его мысли выше наших мыслей. Этой ночью Фрида заснуть не могла. Она знала, что ее сын в опасности, и самое страшное – он не видит этого. Что она могла сделать, чтобы предотвратить несчастье? Словно темные тучи нависли перед ней. Сердце сковала тоска. Ей казалось просто невозможным, чтобы Фридрих, честный, целеустремленный христианин, связал свою судьбу с легкомысленной и кокетливой девушкой. Фрида в отчаянии простирала руки к Богу. Нет, она не желала ничего плохого этой девушке. Прав ли Фридрих, считая, что она поступает слишком жестоко? Она попыталась вспомнить хорошие качества Лилиного характера. Конечно, она разговорчивая, жизнерадостная. Но сможет ли она нести бремя друга? Сможет ли переносить скорби, болезни, нужду? Сможет ли она быть верной помощницей Фридриху? О, бедная мама! Она изнуряла себя переживаниями о сыне и все же ничего не могла сделать, чтобы как-то изменить его судьбу. Он сам должен выбирать. С наступившим днем Фриде стало еще тяжелее. Она вообще не могла успокоиться. Почему Фридрих не выбрал себе другую? В их церкви была не одна христианка, которую охотно назвала бы дочерью. А Ева? Боль пронзила сердце Фриды. Ева. Почему Фридрих не подумал о ней? До сих пор Фрида никогда не думала об этом. Ева считалась сестрой Фридриха, но теперь она казалась ей самым лучшим выбором. Ева — красивая, нежная, благочестивая и искренне любящая Господа. Как хорошо она подходила ее сыну! Но он выбрал ветреную, неверующую. Может, она была не права, напомнив о Рольфе? Именно в тот момент, когда желала предотвратить сына от опасности. Да, все же как тяжело в нужный момент правильно сказать верное слово. На увитый виноградом дом, на фонтанной, легла темная тень. Ева непонимающе смотрела то на Фридриха, то на тетю, и не могла объяснить, почему так тревожно у нее на сердце. Впервые тетя Фрида не поделилась с нею своим горем, но Ева хорошо почувствовала, как какая-то забота тяжелым бременем легла на сердце близкого и любимого человека. Она видела круги под ее глазами и знала, что это следствие бессонных ночей. Фридрих тоже стал совсем другим. Он больше не шутил, а когда старался скрыть свою печаль, то его смех звучал неестественно и причинял Еве необъяснимую боль. Одна только Лиля не изменилась. Она также смеялась и щебетала, напевала целый день веселые песни и, как бабочка, беззаботно подлетала то к Фридриху, то к тете Фриде. Фридриха удручала напряженная атмосфера в доме. У него еще никогда не было таких серьезных разногласий с матерью. После ночного разговора они больше не говорили на эту тему. Его сердце разделилось. На одной стороне была мама. Он точно знал, что она ведет себя так только потому, что любит его и хочет оградить от горьких разочарований. На другой стороне была любимая девушка. Он и сам не мог объяснить себе, как это получилось, что она овладела им. Но больше не представлял себе жизни без нее. Почему же они не смогут быть счастливыми? Конечно, он должен признаться, что еще ни разу не говорил с Лилей на духовные темы. Ему просто не хватало смелости. Когда он впервые пригласил ее на вечернюю молитву, то заметил, как высокомерно она улыбалась, слушая чтение Библии. Потом, кажется, она привыкла к этому. Во всяком случае, ее можно привести ко Христу, и она станет истинной христианкой. Фридрих видел, что Лиля прислушивается к его словам и считал, что они смогут идти вместе христианским путем. Они оба достаточно воспитанные и смогут приспособиться друг к другу. Правда, мама говорила, что невозможно быть счастливым с человеком, имеющим мирские взгляды на жизнь. Конечно, мама может и ошибаться, хотя у нее большой опыт. Но Библия тоже говорит об этом. Фридрих знал, что Библия истинна. Он искал объяснение и какое-нибудь основание своему выбору, не желая пересматривать его. Если бы он мог реально взглянуть на свою будущую жизнь, то, наверное, отступил бы от принятого решения, пока еще ничто не связывало его. Но он потерял ясное понимание в этом вопросе. Фрида ужасно страдала. Неужели ее сын, который всегда любил честность, справедливость и чистоту, всегда удивлял ее ясностью ума, вдруг соблазнился красивым лицом? Она знала, что это плохо закончится, но была не в силах что-либо изменить. Она много раз слышала жалобы матерей и думала, что ей не придется переживать подобное. Конечно, она соглашалась с тем, что первое место в сердце сына должна занимать жена. Это естественная участь всех матерей. Но она никак не могла вместить то, что сын берет жену, далекую от Бога. Неужели Фридрих не хочет ее понимать? В памяти Фриды вдруг ясно всплыл ночной разговор о Еве. Фридрих сказал тогда, что всегда будет понимать ее. А теперь он пошел своим путем. Фрида шагала по темной долине плача. Ее путь пролегал в одиночестве. Кому она могла доверить такие переживания? Только не Еве, хотя она и считала ее своей дочерью. Как она должна вести себя? Правильно ли будет, если она, мать, поставит сына перед выбором, или я, или Лиля? Имеет ли она право после стольких лет гармонии и взаимопонимания сеять вражду? Что же ей делать? Не дала ли она сыну совет принести этот вопрос Господу? Но прежде всего, ей самой нужно успокоиться в Боге. Она исполнила свой долг, сказала сыну все, что считала правильным, а теперь должна ждать, надеясь, что Господь все приведет к лучшему. Пребывая в тихом общении с чудным советником, Фрида поняла, что горечь и насилие не должны иметь места в сердце, а только любовь и терпение. Она выпросила это себе у Бога. Прошло несколько недель. Фридрих снова пришел к матери. «Мама, я думаю завтра поговорить с Лилей». «Сынок, делай, что велит тебе Бог». Слова матери снова причинили ему боль. Нет, Фридрих не мог с уверенностью сказать, что Бог благословляет его решение. Но в конце концов, они живут не в ветхозаветнее время, когда праотцы получали конкретные указания от Бога в выборе жены. он понимал одно. Лиля должна быть его женой. И если ее нельзя назвать верующей, то это не говорит о том, что он должен стать неверующим. Фридрих заставил замолчать свою совесть. И из-за этого очень много потерял в жизни. Фрида каждый день старалась отвергнуть свое и покориться неизбежному. Она ежедневно просила у Бога новых сил любить и терпеть. Когда Фридрих представил ей Лилю своей невестой, ей пришлось еще раз пережить тяжелую внутреннюю борьбу. Фрида постаралась сердечно приветствовать будущую дочь. Фридрих сделал выбор, и она, мать, не хотела препятствовать этому. Брак должен быть не позже, чем через полгода. Лилия настояла на этом, не желая ждать дольше. Она была достаточно умной, чтобы почувствовать позицию тети Фриды, хотя та, как всегда, была приветлива к ней. Лиля боялась, что под влиянием матери Фридрих передумает. «Это же просто смешно, так дорожить мнением матери!» Тетя Фрида считает, что ничего нельзя делать без ее согласия и думает, что так будет и впредь. Но нет, она в этом крепко заблуждается. Лиля Шнайдер не собирается подчиняться указаниям старомодной свекрови. Благочестивый вид тети Фриды раздражал Лилю. К тому же она не имела права сказать что-то против нее. Фридрих не принимал никакого поношения на мать. Но ничего, все завертится по-другому, когда она войдет в дом в качестве жены. После брака они займут второй этаж. Конечно, домик маловат и очень прост. Лиля всегда представляла свой дом большим, красивым, с высокими комнатами и элегантной обстановкой. Ладно, все это можно будет изменить. Главное — выйти замуж за Фридриха. Он красивый, видный, и ей не терпелось быть всегда рядом с ним. Многие девушки будут завидовать ей. Теперь же Лиля уезжала в Лейпциг. Приготовить свадебное платье и сделать другие важные покупки она не могла в этом захолустье. Там, в Лейпциге, совсем другая жизнь. Она может спокойно уехать. Ее переживания в отношении Евы оказались безосновательны. Ева действительно наивное создание. Лиля не могла без смеха смотреть, с каким почтением она относится к Фридриху. И все же он был для нее не больше, чем брат. С того дня, как Фридрих представил свою невесту Еве, она стала еще тише. Лиля была для нее лишь случайной веселой и разговорчивой гостьей, но никак не подругой. Теперь Ева поняла, отчего потемнело лицо тети. Будучи слишком чуткой и деликатной, чтобы говорить об этом, она старалась еще больше окружить тетю Фриду любовью. Когда Лиля уехала, Фрида облегченно вздохнула. Просто удивительно, как один человек может повлиять на атмосферу всего дома. Прошло много времени с тех пор, как Фрида последний раз прогуливалась с сыном по берегу. С того дня, как Лиля появилась в их доме, для прогулок не находилось времени. Фридрих чувствовал, что ему не хватает общения с матерью, поэтому в первый же вечер после отъезда Лили немного смущенно спросил. «Ну как, мам, пойдем на прогулку?» У Евы в этот вечер нашлась важная работа, и она не могла пойти. Фрида почувствовала, что Ева умышленно оставляет их одних, понимая, что эти вечерние прогулки будут прощальными. Фридрих очень внимательно и нежно ухаживал за матерью. Хотя он и не хотел признаваться в том, но все же чувствовал, что виноват перед ней, и пытался загладить свою вину. Ему было больно от мысли, что эти две женщины, самые близкие его сердцу, не понимали друг друга. Гуляя по берегу, Фридрих старался перевести разговор на свою невесту и убедить маму, что у нее много хорошего. «Знаешь, мама, а Лиля совершенно нетребовательная. Я объяснил ей, что первые годы нам придется жить очень экономно. Она сказала, что готова жить со мной даже в убогой хижине. Я также говорил с ней о духовных вопросах. Мама, не думаешь ли ты, что я готова ставить Бога ради Лили? Мне иной раз кажется, что ты именно так и думаешь. И это делает меня несчастным. Я же знаю и понимаю, что вера в Бога – самое главное в жизни. Я говорил об этом с Лилей, и она совсем согласна. Она со слезами просила немного потерпеть, и она пойдет с нами одним путем. Поверь мне, мама, у Лили доброе сердце. Ты еще полюбишь ее. Фрида хотела всему этому поверить, хотела любить. Если бы только... Ах, да если бы! Почему же она снова переживает? Ведь все эти вопросы она доверила Богу. Имеет ли она право еще мучиться? Поэтому, улыбнувшись, она сказала сыну: «Фридрих, я радуюсь всему доброму, что есть у Лили». Солнечным весенним днем Фридрих Хоник и Лиля Шнайдер обвенчались. Родители Лили заказали праздничный обед в прибрежной гостинице. Фрида и Фридрих гораздо охотнее остались бы в своем доме, где можно было бы сделать все проще. Но у Лили было много родственников, и все они, конечно, не поместились бы. Во время венчания Лиля дрожала от внутреннего волнения. В ее родительском доме привыкли жить для себя и не думать о вечности. Но сейчас она почувствовала, что Фридрих и его родные, несмотря на их простой образ жизни, обладают каким-то неоценимым преимуществом, и глубокая тоска по этому преимуществу наполнила ее сердце. Во время праздничного обеда Лиля была серьезна и задумчива. Ее родные, не привыкшие к такому поведению, сначала удивлялись, а потом стали подсмеиваться. «Посмотрите только! Наша малышка уже подстроилась к новому кругу!» Лиля смутилась и постаралась сбросить с себя серьезное настроение. А так как это было только настроение, то ей легко удалось это, и через мгновение она стала прежней. «Ну вот, так и лучше!» — похвалила ее сестра. —